Глава 38. Грейс сидела дома Глена Брэнсона в Солдине в своей новой, во всяком случае новой для него, черной Альфа Ромео Джульетте, которую, как подержанную, купил по сниженной цене у Фроста. По крыше барабанил назойливый летний дождь. Клео, судя по голосу в телефоне, совсем измучилась, и ему хотелось поскорее вернуться к ней, увидеть Ноя. «Мне нужно встретиться с этим парнем, дорогая, это действительно очень важно». «Ты же вроде бы говорил, что вернешься домой пораньше», — сказала Клио. «Мне нужно было повидать Гленна. У него жена умерла. Я ведь говорил, да? Умерла от аллергической реакции. Просто не верится». «Да, говорил, и я даже представить себе не могу, что он сейчас чувствует. Бедняжка, мне так его жаль. Эллен Макуиртер тоже умерла, и это ужасно. Ты должен найти ее убийц и найти поскорее». И ты обязательно их найдешь, дорогой, потому что ты самый лучший. Но пара часов, Рой, ничего не изменит. Сэнди никогда не понимала, или, по крайней мере, не принимала того, что рабочий день детектива из отдела убийств может быть столь непредсказуемым. Но с Клео в этом плане проблем не возникало. Не приди время рожать, она бы так и работала у себя в морге Брайтона и Хоува, выезжая за трупами, независимо от времени, днем и ночью, в самые неподходящие места — где бы ни умирали люди. А они редко бывают столь учтивы, чтобы самостоятельно испустить дух или пасть жертвой убийства в рабочее время. И все равно ему хотелось быть с ней дома, хотелось проводить с Ноем каждую драгоценную минуту из своего свободного времени. «Я сделаю все, что могу, чтобы освободить уикенд, милая. То есть ты сможешь выбраться на футбол?» В ее голосе проскользнули шутливые нотки. «Если и смогу, то только по работе. Как там Ной?» «Вот уже часов пять как плачет, писается и стрыгивает, и все это без остановки. Я буду присматривать за Ноем всю ночь, когда вернусь, обещаю. Рада это слышать от тебя, дорогой. Но вряд ли так будет. Ты тут же уснешь, а будить тебя я не стану, так как знаю, что в шесть тебе нужно быть на работе. И потом у тебя нет молока. А разве не могу я покормить его из бутылочки? Чтобы ты поспала хоть немного». «Я так устала, — сказала она, — что едва соображаю. Буду дома, как только смогу». Грейс с тяжелым сердцем отключил телефон. И как, черт возьми, он собирается быть одновременно и хорошим отцом, и хорошим детективом? Стоящая перед ним задача пугала. Возможно ли такое? Должно быть возможно, раз уж у других получалось. Вот только как этого добиться, он пока не знал.